Глава 13. Символы. Ариане сразу не понравилось это место. От старого дома в районе Новая Хута веяло острой опасностью. Она сглотнула ком в горле и набрала номер телефона, с которого звонила Оля. На звонок девушка не ответила. Ариана припарковала Ауди напротив подъезда, вышла из машины и с навязчивой мыслью в голове осталось стоять на месте, что еще есть возможность уехать отсюда. «Не в ловушку ли меня заманили?» – подумала она. На втором этаже загорелся свет. Шторка отъехала в сторону, и Оля подняла ладонь на уровне лица. Напряженные плечи Арианы расслабились. Она вошла в подъезд, поднялась вверх по ступенькам на второй этаж, подошла к открытой двери и окликнула девушку. Оля распахнула дверь пошире, схватила за куртку Ариану, грубо затащила внутрь, как нашкодившего щенка, и закрыла дверь. «За тобой не было хвоста?» – спросила она, даже не поздоровавшись. «Нет». Оля изменилась с их последней встречи. Белая краска отросла и уродливо контрастировала с темными корнями волос. Под глазами пролегли темные круги, корочка на губах потрескалась. Дерганная, сгорбленная, бледная девушка напоминала смерть. «Уверена?» – прохрипела Оля. «Уверена. Не переживай, за мной никого не было. Ты кому-нибудь говорила, куда ты направляешься?» «Нет, никому. Может, все-таки расскажешь, что случилось и почему ты не берешь трубку?» Оля несколько секунд смотрела перед собой замершим взглядом, отчего Ариане стало не по себе, и она покосилась на дверь, чтобы в случае чего сбежать, а то кто знает, что на уме у этой сумасшедшей. Она как-то читала в интернете, что с психически неуравновешенными людьми нельзя спорить. Запрещается кричать на них, в чем-то обвинять, говорить в лицо, что они чокнутые. Стоит сохранять спокойствие и общаться с ними, как с родными людьми. Важно, чтобы псих чувствовал себя в безопасности. Успокоить его, если тому страшно, и обязательно передать беднягу в руки надежного специалиста. Куда звонить в Кракове в подобном случае, Ариана не знала. Да она даже вопрос этот никогда не исследовала. А зачем, спрашивается? Но, глядя на Олю, поняла, что все-таки придется поискать в интернете психиатрические больницы, позвонить в одну из них, а может и в несколько, и по телефону описать ситуацию. «Что с тобой случилось?» – ласково спросила Ариана, по-прежнему стоявшая у закрытой входной двери. «Проходи!» – прохрипела Оля. Ариана отметила двухкомнатную квартиру с отдельной кухней. Свет горел только в коридоре. Черные пасти дверей комнат пугали до чертиков. «Может, для начала объяснишь, в чем дело?» Оля вошла в комнату справа и включила настольную лампу. Ариана набрала полную грудь воздуха и нашарила в кармане куртки телефон, чтобы в случае чего набрать Доминика. Что ж, кроме него обратиться за помощью ей больше не к кому. От одной мысли о мужчине на душе потеплело и прояснило тяжелые мысли. Комната встретила зловещей тишиной. На незастеленной кровати, где сбилась простыня, валялись десятки газет, журналов, лежал ноутбук, два телефона, какие-то блокноты и ручки. «Что это за квартира? Я сняла ее несколько дней назад». «Зачем?» – спросила сбитая с толку Ариана. «Затем, что здесь они меня не найдут». «Кто они?» «Я не знаю», – обняла себя руками Оля и опустила голову на подбородок. «Так, у тебя есть заварка? Давай сделаем чай и все спокойно обсудим, ладно?» Девушка не отвечала. Ариана развернулась, прошла мимо двери в ванную комнату, вошла на кухню и уже хотела нажать на выключатель, как Оля с бешеной скоростью подбежала к ней, отпихнула в сторону и перегородила дорогу. «Я пользуюсь светом только в крайних случаях, и чая у меня нет, так что придется обойтись без него». Ариана вздохнула. Час от часу не легче. «Пошли, я все тебе расскажу». Девушка старалась не выходить из себя и сохранять спокойствие, не взрываться, не повышать на маникюршу голос, хотя очень хотелось. Что ж, Оля позвала ее по какой-то причине, а значит, это важно и нужно набраться терпения, чтобы узнать, в чем дело. Оказавшись снова в комнате с кучей макулатуры, Ариана села на деревянный с неудобной спинкой стул и стала терпеливо ждать, когда девушка изъявит желание рассказать, что происходит. «Дело не чистое, дело темное. Я нашла, вот, возьми!» Оля, не моргая, смотрела перед собой, а потом протянула Ариане дрожавшую руку с клочком бумаги. «Что это такое?» — Ариана подняла глаза на девушку. «Адрес и номер телефона. Гадалки, ясновидящий. Я записала нас на завтра. В 15:00 она ждет нас у себя». «Нас?» «Именно нас!» «Оль, но у меня же работа в это время». «Цыц!» — повысила голос девушка. «Какая еще работа, когда на кону наша с тобой жизни? Ты что, не понимаешь, что если ничего не делать, то и работать будет некому?» Ариана снова вздохнула. «Ну, ты хотя бы со мной посоветовалась, что ли?» «Некогда было», — буркнула та, обнимая себя руками и о чем-то задумавшись. «Оля!» — окликнула Ариана свою недавнюю знакомую со странностями, чтобы та на нее посмотрела. «А?» — девушка подняла голову на приглашенную гостью. «Расскажи мне, почему ты сбежала сюда? Почему отключила телефон и купила новую симку? Что-то еще произошло? Я должна обо всем знать». Верхняя губа Оли задрожала, как и нижняя. Она всхлипнула, а потом разрыдалась. Ариана протяжно вздохнула, села на кровать и нежно обняла чокнутую. Когда девушка успокоилась, рассказала то, что ее так напугало. «Мне под дверь мертвую ворону подложили», — прошептала она. «А рядом с вороной лежал окровавленный кинжал». Олю передернула, а потом она снова обняла себя руками, видимо, это помогало ей успокоиться. «Двери испачкали кровавыми символами». «Я ничего такого не увидела», — сказала ошарашенная Ариана. «Понятное дело, не увидела», — огрызнулась Оля. «Дверь я сразу же отмыла, ворону и кинжал выбросила». «В каком это смысле выбросила?» У Арианы даже голос осип. «Это же вещественное доказательство, улика. Нельзя было все это выбрасывать». «Прекрати учить меня жизни», — прошипела Оля, как змея. Она сразу как-то воспряла духом. «Я бы на тебя посмотрела, если бы тебе мертвую ворону подбросили вместе с оружием, да еще и дверь изуродовали. Знаешь, как жутко все это!» Последние слова она прокричала. «И ты не успела даже сделать фото этих символов?» — уставшим голосом спросила Ариана. «Я что, на дуру похожа?» «Конечно, сделала! Иначе что бы я тогда предъявила гадалке ясновидящей?» «Далеко у тебя этот снимок?» – оживилась Ариана. Оля взяла новый телефон нераскрученной фирмы и показала снимки. На первом взгляд зацепился за мертвую птицу. Рядом лежал кинжал, на рукояти которого серебристым переливались символы в виде ромбов с хвостиками на концах. Завершали картину спирали внутри кругов. Точно такие же символы украшали и входную дверь. Ариану передернула. «Видишь, мне незачем тебе врать. И ты не имеешь ни малейшего понятия, кто бы это мог сделать?» «Нет, конечно», — возмутилась девушка. «Врагов у меня нет. Со всеми клиентами вежливо общалась. Они ко мне все уже несколько лет ходят. Мужей из семей не уводила, пакостей никому не делала». Вдруг это кто-то пошутил. «С ума, что ли, сошла? Кто ж шутит-то мертвой птицей и оружием?» Ариана вздохнула. «Ты права, Оль». Ариана устало потерла лицо. Глаза уже слипались. Пора уже ложиться в кровать перед рабочим днем. «Так ты поедешь со мной, гадалке ясновидящей?» Ариана от усталости с трудом кивнула. Позже она попрощалась с девушкой, которая закрыла дверь на три оборота ключа и придвинула к двери кресло, и поехала к себе домой.